Глава 42. Допрос длился 2-2.5 часа с перерывами на еду. Когда гости закончили обедать и разбрелись по комнатам, я взглянула на Стивена. Внимательно так взглянула. Он намек понял, поспешил откланяться, прежде чем нас позовут пить чай. И открыл портал прямо из холла. Миг, и я уже дома в родном Роуз-холле. «Не надо меня разделывать взглядом», — фыркнул Стивен, едва мы перенеслись. «Тебе все равно пришлось бы встретиться с ними, пусть и после свадьбы. Это традиция, Аделина». «В ее дневниках ничего подобного не было», — произнесла я, имея в виду настоящую Аделину. «Естественно, не было», — хмыкнул Стивен. «Ты не забыла, что все три мужа переписывали имущество на свою супругу?» Значит, других родственников, пусть и дальних, у них не осталось. Иначе хоть золотой, но они обязаны были отписать другому лицу. Это тоже традиция, негласная. Так что некому было приходить на подобные встречи. У меня же, как видишь, все живы-здоровы. Стивен! Прежде чем ты обрушишь на меня все кары мира, дослушай. Я нашел тебе ткачих и швей. Каждая со своим оборудованием и своей тканью. Просят умеренную цену за полгода. Жить могут и в усадьбе, и в замке. Брать будешь? Нет, ну ты зараза, а? То есть сначала сделал гадость и только потом порадовал меня. Естественно, я взвизгнула и повисла у него на шее. Да я этих ткачих, любых умелец, так долго искала. И швей тоже. И он еще спрашивает, буду ли я брать. Конечно же, буду. Там еще лекари в довесок идут, молодые, без опыта работы. Крестьянам твоим самое то. Широко ухмыльнулся Стивен, радуясь, что я его простила. За них, если хочешь, заплачу я. Что? Не надо с таким подозрением смотреть. Могу же я сделать доброе дело, раз моей невесте жизненно необходимы все эти специалисты. В общем, в этот раз он легко отделался. Я решила, что спецы важнее моего уязвленного самолюбия. Но в свою кровать Стивена не пустила. Сегодня так уж точно. Вот приведет народ. Я приму их клятвой и тогда подумаю насчет постельных игр. Стивен недовольно фыркнул, пригрозил скорой свадьбой и ушел порталом назад, в столицу. Я же осталась. Мне нужно было время, чтобы все обдумать, ну и решить, кого из спецов где поселить и чем занять. Ну и заодно подготовиться к завтрашнему походу в театр, который Стивен устроил вопреки моему желанию. Я никогда не считала себя театралом. На земле мне было некогда появляться на спектаклях, операх, балетах. Здесь я вообще не вспоминала о чем-то подобном, полностью погруженная в восстановление поместья. В провинции театральные представления были недоступны. В столице я, считай, не появлялась. И потому с легким раздражением крутила в руках самую настоящую программку предстоящей оперы. Стивен оставил с явным намеком. Мол, женщина, даже не сопротивляйся, все уже готово и оплачено. «Ольфия! Любовь сломает все преграды», — пафосно заявляла название на программке. И мне заранее не понравилось ни оно, ни само представление. Я не любила пафос, особенно в таких повседневных вещах, как сценические выступления. Либретто меня тоже особо не порадовало. Ольфией звали простую горожанку, которой внезапно воспылал страстью сын богатого и влиятельного герцога Лоритас. Действие первое. Городская площадь. Сцена первая. На площади собираются люди. Они общаются, торгуют. Ольфия, простая горожанка, умеет видеть красоту в мелочах жизни. Ольфия, ария. Полная надежды смотрит на радугу. Светит солнце. Радуга в небе. Жизнь, как мелодия, нежна и легка. Но где-то в сердце, глубже предчувствие беды, скрыта мечта, что к свету ведет меня. Сцена вторая. Входит Лоритас со своей свитой. Он поражен красотой Ольфии. Лоритас. Декламация. Среди суеты, среди людского моря, я вижу ее, как звезду в ночи. Эта простая горожанка сломает все. Мое сердце, мой путь. Сцена третья. Лоритас подходит к Ольфии, находит слова, чтобы выразить чувства. Лоритас. Дуэт с Ольфией. Лоритас. Ты моя мечта, которую ухватил. Твое сердце, как птица, к свободе стремится. Ольфия. Ты сын герцога, мне не бывать с тобой. Как можем мы быть вместе, если нам запрещает небо? Они поют вместе, охваченные страстью, но окруженные недоверием и сплетнями. «Боги, какая слащавая чушь!» — проворчала я, пробежав глазами все либретто. «Привет, земные классики! Вы точно писали нечто подобное, и это тоже ставили на сцене?» «Нет, ну вот что мы там забыли в этом театре?» Ответить было некому. Стивен сбежал, боги молчали. Глубоко вздохнув, я поднялась в свою спальню, уселась перед разожженным камином. Итак, если отбросить в сторону ненужный театр и встречу с будущими родичами, то все складывается более-менее неплохо. Я жду вторую встречу с Лореттой, у меня появляются нужные специалисты и... свадьба. Да, свадьба, чтоб ее. И ведь не сбежишь никуда. И Стивену отказать не получится. Ну вот гадство ведь.